Пока было время, и мы выбирались из моря ужаса, я забился в укромный угол трюма и принялся разбирать трофеи, выбитые из бойцов Пандорума. Их было так много, что мой инвентарь оказался почти заполнен. Открыв сумку, я один за другим начал доставать из пространственного кармана предметы. 6 бутылочек эликсиров разнообразной формы. Стандартными изделиями панды не пользовались. Все зелья были штучные, редкого и эпического качества. Я покрутил в пальцах светло-голубой флакончик дыхания дельфина. Аспидно-черное темновидение и багровую медвежью кровь, дающую плюс 15 к силе на полчаса. Один пузырек оказался алхимическим ядом поцелуй дьявола, еще один – огненным маслом для усиления оружия. 4 свитка – стрела удачи, стрелковый баф, круг света, очищение и ледяные иглы. Ценность представлял лишь последний АОЕ спел школы воды 5-го ранга. Но у меня все равно не хватило бы манны активировать заклинание. Гораздо полезнее была специальная сумка-патронтаж для свитков. Она позволяла иметь под рукой 8 штук. Незаменимая вещь для волшебника. К сожалению, мне, персонажу без магических навыков, с мизерным количеством манны, доступны были лишь простейшие свитки 1-2 ранга. Дальше на свет Божий появились вещи. 7 штук, 6 из них эпического качества, 3 принадлежали шпильке, 3 рандому. Знатный шмот, сетовый. Легкая тканевая и тяжелая броня. Тормис сегодня посмеялся. Ни одна вещь мне не подходила. Только в клан Хран или на аукцион. Кроме браслета четок и йоты. Эпик – хорошая прибавка к телосложению, ловкости и удачи. Очень хороший аффикс иммунитета к ядам, свойства медитации, повышающие запас энергии. Забираю. Я стащил старый наруч и тщательно обмотал предплечье блестящими коричневыми бляшками. Редкая книга навыков. Прочитав ее, можно выучить абсолютно бесполезный мне навык баллистики. Отвечает за ручное управление катапульт, требушетов, гарпунных пушек и прочего. И зачем панды таскают с собой всякую хрень? Я продолжил разбирать трофеи. Потрепанный походный шатер на четверых. Прочность почти наполовину утрачена. Подзорная труба. Это, скорее всего, Трайнулу надо отдать. Портупея перевязь для меча, похожая на мою. И гонфалон, клановое знамя. Я развернул полотнище без древка. Полюбовался на черный крылатый череп на багровом фоне. Такие штуки, насколько я знал, мог использовать игрок с поддерживающим архетипом типа капитана или стойкого лидера, придавая своей группе хорошее усиление. Вещь индивидуальная, делалась явно на заказ. Работает, скорее всего, на клан. Пожалуй, панды согласятся ее выкупить, так же, как свою сетовую броню. Я решил вернуться к этому вопросу попозже. Нужно было раскидать свободные атрибуты. У меня их оставалось аж 22 после победы над стражем. Обычный игрок получает 2-5 очков атрибутов в месяц на начальной стадии игры и 1-3, когда темп развития персонажа стабилизируется. У меня, за счет читерского оружия 7-х и уникальных достижений типа убийства стража, получилось по-другому, резкими рывками. Уже сейчас, посчитав вложенные в архетипы и статы очки, я опережал развитие примерно на пару месяцев. Впрочем, ОМ оставались нубскими, 7 с небольшим тысяч. Что я представлял сейчас собой как персонаж? Средние навыки боя на холодном оружии, слабые верхового и стрелкового и 7-8 ранг торговых. Перекос в ловкость, интеллект и харизму. Думаю, любой грамотный специалист по билдам-архетипам надорвал бы животики над моей кривой прокачкой. К счастью, это не фатально. С помощью жетона переобучения атрибуты можно перераспределить. И вновь дилемма. Усилить персонажа, вложиться в его статы или продолжать раскачивать способности прокси. Я ненадолго задумался и вновь открыл свойства архетипа. Прокси бога теней. Ранг 2. Слушающий тени. Для повышения ранга развивайте навыки. Пассивное умение. Теневое зрение 5 из 5. Вы видите слой теней, его предметы и создания так же четко, как в реальном мире. Для взаимодействия с ними вам не обязательно выходить на слой тени. Вы способны находить в тени тайники и замаскированные проходы. Разговор с тенями 5 из 5. Вы полностью слышите и понимаете теней. Можете заставить их молчать, а можете приказать говорить. И низшие, и высшие уважают вас, не имеют права врать и будут выполнять ваши указания. Вы читаете тексты любой сложности на тени вязи. Активное умение. Глаза тени, 5 из 5. Вы способны искать и ощущать тени в радиусе 1000 шагов. Вы можете смотреть их глазами и вступать с ними в контакт. Для использования не требуется пребывание в слое теней. Хождение в тень, 3 из 5. Вы можете входить и передвигаться на слое теней, 3 минуты в 45 минут. Скрыто, требуется ранг 3. Скрыто, требуется ранг 4. Талант, скрыто, требуется ранг 5. Скрыто, требуется ранг 6. По сути, легендарный архетип – это единственное мое оружие, способное удивить сильного врага. Мало кто ждет от торговца умений теневика. Для достижения 3-го ранга и открытия нового скилла мне нужно было вложить всего 2 очка вхождения, доведя его до капа, что я проделал, не дрогнувшей рукой. Хождение превратилось в бег в тени, как я думал, полностью дублируя аффикс плаща Тормиса. Ну что же, 2 ухода в тень на 5 минут каждый – это весьма неплохо. Вы достигли ранга 3, говорящий с тенями. Разблокировано умение «Призыв теней» 0 из 7. Призыв теней 0 из 7. Вы можете призвать на помощь одну низшую тень, воплотив ее в материальном мире. Плотность воплощения низкая. Она будет выполнять команды, защищать и сражаться на вашей стороне. Один раз в 24 часа. Ого! Вызвать существо из плана тени сюда? Интересно, насколько оно сильно? Мелкие тени, постоянные жители этого слоя, не казались грозными противниками. Неприятным сюрпризом было повышение капа. Для открытия следующего ранга требовалось уже 7 свободных атрибутов. Сверху послышались шаги. В трюм кто-то спускался. Я увидел изящные сапожки, синий плащ, длинные черные волосы. Меня нашла Фейана Флай. «Вот ты где, Хот-Кот!» — усмехнулась первопроходец, увидев меня и разложенные вокруг вещи. «Как раз тебя ищу. Что насчет видео с обитателями тени? Ты обещал, не забыл? Я уже сделала анонс на нашем сайте». «У меня есть предложение получше», — подмигнул я ей. «Могу вызвать теневика прямо сюда. Хочешь? Снимай на здоровье». «Такого же, как напал на меня?» — отшатнулась Фейяна. В ее глазах мелькнул испуг. «Не надо». «Нет. То была высшая тень, хищник», — успокоил я. «А я вызову маленькую, безобидную. Она не будет кусаться, если я не прикажу». По правде говоря, я совсем не был в этом уверен, но не мог удержаться от соблазна убить двух зайцев, исполнить обещание, данное Фиане, и проверить новую способность. «Любопытно. Не слышала, что такое возможно», — ответила лидер первопроходцев. «Давай попробуем, только я позову бонуса». Призванная тень оказалась невелика, по колено мне, размером с небольшую собаку. Я мог управлять ее действиями и отдавать несложные команды, как Пету или Фамильяру. В материальном мире теневик выглядел темной кляксой, ежесекундно меняющей очертания. На ощупь – плотная податливая резина. С моего разрешения питомец сорвался с поводка, атакуя первопроходцев. Я хотел понять его боевой потенциал. К сожалению, он оказался невелик. Несколько минут Фейяна и Бонус азартно гоняли тень по трюму, выясняя ее урон, резисты и уязвимые места. «Ничего страшного», – почти разочарованно сказал картограф, когда все закончилось и призванное создание растаяло лужицей эктоплазмы. «Урон наносит слабый, резисты тоже не очень, примерно на 30-ке все, уязвимость – школа света. Странная способность уплотнения, резко повышает свою физическую защиту на несколько секунд. Ожидал большего от теневой твари». Мы с первопроходцами начали проводить испытания. Я выпускал на них одного теневика за другим, наблюдая, как изменяется сила призванного существа в зависимости от уровня способности. И если на нулевом ранге тень в материальном мире не представляла опасности, то начиная от 4-5 ее плотность и сила росли. Структура от жидкой резины становилась все тверже, менялись резисты и показатели физической защиты. Тень, вызванную при уровне 7 из 7, Фей и Бонус вообще не смогли пробить. Оружие со звоном отскакивало, как будто тело теневика состояло из камня. Уничтожить первопроходцам ее удалось с огромным трудом, применяя магию, скиллы архетипов и зачарованное оружие. Запыхавшаяся Фейянна сказала: «Как ты это делаешь? Эта тварь уже непроста. На нее действуют только заклинания света и воздуха». Я загадочно улыбнулся. Судя по изменению описания, на последнем уровне призванные тени могли пользоваться предметами, а значит, ничего не мешало усилить их отражающей экипировкой и оружием. Тогда финальное описание способности выглядело так. «Призыв теней 7 из 7. Вы можете призвать на помощь 7 низших теней или одну высшую. Плотность воплощений максимальная. Тени способны использовать предметы и оружие материального мира. Они будут выполнять команды, защищать и сражаться на вашей стороне. Один раз в 24 часа. Вы достигли ранга 4, управляющий тенями. Разблокировано умение «Теневой доспех» 0 из 10. «Теневой доспех» 0 из 10. Использовав одну из призванных теней, вы можете надеть ее на себя, образуя теневую броню. Прочность брони зависит от характеристик тени. Она защищает от всех видов воздействия, исключая школу разума. Один раз в 24 часа. Во мне разгорался азарт. Еще немного, и достигнув 5-го ранга архетипа, я смогу получить талант. Мощный козырь, обычно превосходящий все предыдущие умения. Каким он будет? 10 поинтов один за другим были вложены в доспех. Каждое новое очко давало возможность увеличить количество слотов теневой брони, используя для этого призванных теней. На максимуме он преобразовался в эгиду теней. Великолепную защитную способность, немного похожую на великий щит. Также теперь я мог укрывать теневым доспехом не только себя, но и друзей. 5-й, предпоследний ранг прокси, дал мне титул повелевающего тенями. И открыл первый из 2 скрытых талантов. Теневая трансформация, 0 из 15. В плане тени, используя призванных теней, вы можете изменять свое тело. Степень трансформации зависит от уровня способности. Ничего себе! Согласно скудному описанию, я мог трансформировать свое тело в теневом плане, как пожелаю. Например, нарастить крылья, как у Тормиса. У меня оставалось всего 3 очка свободных атрибутов. Затаив дыхание, я начал один за другим вкладывать их в развитие таланта, каждый раз наблюдая, как меняется текст описания. От этого занятия отвлек Трайнул, самолично спустившийся в трюм. «Ты просил предупредить, когда мы будем проходить мимо ледяной короны», — буркнул он. «Можете расслабиться, часов 8 есть. Я дам знать».